Ей бы это не понравилось, и она наверняка нашла бы предлог отказаться. Поэтому я пошла с ней рядом, стараясь идти в ногу. Карлота повернула на восток, наверное, к станции подземки на 96-й улице. «Ничего удивительного, что вам страшно», — сказала я. «Эта история всех нас выбила из колеи». Она не ответила, только кивнула. «Вы, наверное, хорошо знали Хайди», — продолжала я. «Вы по ней скучаете?» Карлота резко остановилась и повернулась ко мне. «Нет, не скучаю». Ее темные глаза выдержали мой взгляд. От нее были одни неприятности. «Что вы имеете в виду, Карлота?» «Она причиняла неприятности мистеру и миссис Джонс». «Какие еще неприятности?» «Большие. Но, наверное, мне не стоит об этом говорить». «Но, пожалуйста, Карлота, расскажите. Мне нужно знать, потому что я пытаюсь помочь Кэт». Мистер Джонс к ней слишком хорошо относился. Они с миссис Джонс очень сильно ссорились из-за этой девушки. «Больше ничего не могу сказать. Пожалуйста, не простите». Бросив к моим ногам эту бомбу, Карлота поспешила прочь. Итак, Кэт мне врала. Врала по-крупному. Она у меня уверяла, что у них с Джеффом все прекрасно. Лучше некуда. А еще она говорила, что не имеет понятия, с кем Хайди могла путаться. Значит, меня водили за нос, как последнюю дуру. Но я почувствовала еще кое-что. У меня засосало под ложечкой. Внезапно мне стало ясно, что у Кэт был мотив убить Хайди. По мере того, как мысли в моей голове вертелись все быстрее и быстрее, я замедляла шаг, и Карлота начала удаляться. Я не стала ее догонять. Вряд ли мне удалось бы вытянуть из нее еще что-нибудь. На Парк-авеню я свернула направо и решила последовать примеру Карлоты. Тоже дойти до метро и сесть на станции у 86-й улицы. Я медленно брела по улице, думая о своем, переживая, кипя от негодования, и почти не замечала ни прохожих, ни луж под ногами, ни проносившихся мимо машин. Я негодовала, чувствуя себя обманутой и преданной. Но помимо этого я ощущала полнейшую растерянность. Теперь я уже не представляла, что мне делать дальше. А дальше дела пошли еще хуже. На 86-й я по рассеянности перешла на южную сторону улицы, хотя для того, чтобы сесть на поезд до центра, мне совсем не надо было туда переходить. В 20 футах от французского бистро я вдруг увидела такое, от чего замерла на месте. Из такси выходил Кайл с женщиной. Нет, с двумя женщинами. С двумя легкомысленного вида особами лет 20 с небольшим. Я быстро взяла вправо, прижалась к стене ближайшего дома и опустила голову, чтобы меня, не дай бог, не узнали. Но все же не настолько, чтобы ничего не видеть самой. Вся троица, смеясь, вывалилась на тротуар. Тем временем из такси вышел еще один мужчина, который сидел на переднем сиденье. Расплатившись с таксистом, он спрятал бумажник в задний карман. Я попыталась убедить себя в том, что все четверо могли быть просто друзьями. Но как раз в это время мужчина обнял одну девушку, а Кайл по-хозяйски положил руку на талию второй. Первым моим побуждением было броситься на него, но я сдержалась и пошла в противоположную сторону к Парк-авеню. Я шла быстрым шагом в районе 77-й улицы, когда, наконец, заметила свободное такси и остановила его. К тому времени, когда я вернулась домой, Меня буквально трясло. Я сбросила резиновые сапоги и закинула сумки в кабинет. Из еды у меня дома почти ничего не было, но я не слишком проголодалась и была слишком возбуждена, чтобы заказывать еду из ресторана и ждать, пока ее доставят. К счастью, в холодильнике завалялся кусок чеддера. Я сделала себе омлет с сыром и съела в гостиной за столом. И только позже, оттирая от сковородки остатки омлета рваной посудной губкой, я начала шмыгать носом и разревелась. Я сама толком не знала, что меня больше всего расстроило. Кайл, Кэт или все вместе. Все это постепенно накопившееся за последние 2 недели. Последний раз такое случилось со мной примерно через 2 месяца после того, как я разъехалась с мужем. Тогда меня довела до истерики стычка с грубым продавцом обувного магазина. Минут через 15, когда рыдания перешли в редкие всхлипы, я почувствовала себя немного лучше. Но это вовсе не означало, что у меня появились ответы на вопросы, или мне стало ясно, что же делать дальше. Что касается Кайла, тут все было более или менее понятно. Я признавала, что мне некого винить, кроме себя самой. Кайл не давал мне никогда повода думать, что я приобретаю на него эксклюзивные права. Мне следовало понять, что я у него не одна, уже когда я наткнулась в его ванной на женскую бритву. А я, как дура, пыталась убедить себя, что наши стихийные спаривания означают, что между нами нет никакого притворства. На самом же деле они означали только одно. Таким способом Кайл устроил себе легкую жизнь. Та девица, с которой я сегодня его видела, по крайней мере, сумела раскрутить его на обед. А мне в свое время даже этого не удалось. Лэндон был прав. Не исключено, что я действительно увлеклась Кайлом именно из-за его недоступности. А тут еще Кэт. Выяснилось, что она меня обманывала. Но самое страшное даже не это. Главное была вероятность, что именно она отравила Хайди. Я стала вспоминать, как она вела себя в последние 2 недели. Особое внимание я обращала на ее поступки, которые могли показаться несколько странными. Хотя бы взять ее звонок в воскресенье рано утром. Уж очень она была уверена, что с Хайди что-то случилось, хотя у нее не было тому никаких реальных доказательств. Но уж очень настойчиво она уговаривала, чтобы я примчалась к ней домой. Если Кэт убила Хайди, то она, возможно, надеялась, что если труп найду я, она как бы немного отстранится от этой истории. Было нечто подозрительное и в ее планах на тот уикенд. Она отослала Джеффа и Тайлера за город, потому что ей якобы нужно было поработать. А потом вдруг отправилась в Ист-Хэмптон. Ездила ли она туда вообще? Да и объяснение Кэт, зачем ей понадобилось встречаться с Хайди рано утром, в воскресенье, тоже показалось мне не очень убедительным. Тут я вдруг встала припоминать и другие подробности, на которые раньше не обращала внимания. Кэт сходу сказала мне, что Хайди подворовывала еду. И Кэт же предположила, что Хайди съела те самые конфеты, которые принесли для нее. Это она обнаружила связь со смертью Такера Боба. Я вспомнила, что Лесли сказала мне об этом по телефону. И последнее, по порядку, но не по значению, она вспылила, прямо-таки взвилась, когда я заметила, что, на мой взгляд, убийца хотел убить именно Хайди. Однако, если Кэт пришла в ярость, узнав о романе Джеффа с Хайди, а ее бы это обязательно вывело из себя».